Я знаю. После твоего ухода мы тоже с ней разговаривали, и тоже безрезультатно. Она никому из нас не доверяла и поплатила за это жизнью. Пашич повернул голову в сторону Вулфа. Она решила сама разоблачить шпиона в одиночку. Поскольку вы здесь родились, вам должно быть известно, что всего лишь в 2 километрах отсюда проходит албанская граница, а прямо за ней находится старая римская крепость. Разумеется. Я гонялся в ней за летучими мышами. Сейчас там же не осталось летучих мышей. Албанцы, которых постоянно понукали русские, вычистили крепость и устроили в башне сторожевой пост, с которого держат границу под наблюдением. Одно время там держали целый взвод, сейчас же там не бывает больше полудюжины. Я сказал Карли, что если к нам затесался вражеский агент, который работает на русских, албанцам должно быть про это известно, и они наверняка держат с ним контакт. Теперь я раскаиваюсь в этих словах, потому что они-то и подтолкнули Карлу к этому безрассудному поступку. Она решила, что сама придет в крепость и предложит свои услуги албанцам, как шпионка. Я уверял ее, что это не просто опасно, но и нелепо, но она меня не послушалась. Тем более, что, насколько она знала, я тоже мог оказаться шпионом. «И она пошла», — сказал Вулф. «Да, рано утром в воскресенье. Удержать я ее не смог, но мы кое о чем уговорились. Я достаточно неплохо изучил крепость. В ней есть где спать и где готовить, но вот канализация полностью отсутствует. Для отправления естественных надобностей у них приспособлена крохотная комнатенка, скорее даже келья, в которую не проникает дневной свет, в ней нет окон». «Знаю. Вы, кажется, все знаете. Только в ваше время там, наверное, не стояла деревянная скамья с прорубленными в ней дырами. Нет. А теперь стоит. Я рассчитывал на это. Я думал, что если Карли разрешат свободно передвигаться, то в эту клетушку она пойдет наверняка. В нескольких метрах от уборной по другую сторону коридора расположена другая комната, внешняя стена, которая обрушилась, и поэтому комната не используется. Впрочем, вам это тоже известно. Мы уговорились, что вечером в 9 часов я приду в эту комнату, а Карла пройдет мимо нее в уборную, а дальше как получится. Решать должна была сама Карла. Мы также договорились, что если она не придет, то я попытаюсь сам выяснить, что ей помешало». Пашич прокашлялся и продолжил. «Вскоре после ее ухода, вернее, сразу, буквально по ее пятам, я выслал своего человека, Стана Косора, с биноклем. Бинокль, кстати, замечательный. Все, что присылал нам из Америки Марко Вукчич, был отменным. Так вот, Стан Косор занял удобный наблюдательный пост на вершине горы и провел там целый день. Сейчас он спит в пещере. Но утром вы можете сами поговорить с ним, если захотите. Ничего маломальски примечательного он не увидел. Никто в крепость не приехал, и самое главное, никто ее не покидал. Меня просто интересовало, не увезли ли они Карлу в Тирану, до которой от крепости всего 150 километров. Я рассказываю вам все так подробно, потому что вы сами попросили. Да, прервал его Вулф, рассказывайте дальше. Кроме Стана Косора, со мной здесь еще 4. В воскресенье вечером, едва стемнело, мы спустились по тропе к границе, где нас встретил Косор. Он сказал, что Карла находится в крепости. Мы разулись и дальше шли босиком. Не из-за албанцев, которых и пушечным выстрелом не разбудишь, а из-за пса, который, как мы давно выяснили, с наступлением темноты укладывался спать на валуне возле тропы. Я проделал крюк, чтобы обойти валун, и подкрался с подветренной стороны, чтобы пес меня не учуял. Я прирезал его, прежде чем он успел проснуться. Бедняга даже тяпкнуть не успел. Потом я приблизился к крепости и прислушался. Свет горел только в 4 окнах, из которых слышались голоса. И мне показалось, что один из голосов принадлежит Карле. Пашич приумолк. И мы погрузились 10 секунд в самую беззвучную, пустую и давящую тишину, которую я когда-либо слышал.